Братья, слово хотелось прочитать, мне тоже несколько поразмышлять, вместе с вами помолиться потом. Книга Откровения, первая глава. Я прочитаю часть отрывка, он будет несколько вырванный из контекста, но я думаю, содержание мы поймем. Это как раз то место, когда Иоанну показано откровение на острове Патмос, когда перед ним встал Господь Иисус Христос в той славе и величии, которое Он имел и имеет в настоящее время. И когда Иоанн также увидел ту заботу, попечение о Церкви, народе Божьем, который Господь наш, как первосвященник, совершает. Я читаю с 16 стиха. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Основная мысль, братья, моей проповеди будет заключаться в последнем стихе 19, прочитанном здесь. «Напиши, что ты видел, что есть, и что будет после сего». Я находился в духе, и это состояние, внутреннее, правильное состояние перед Богом, оно стало предпосылкой к тому, что Бог дал ему такое удивительное откровение, которое для нас сегодня является большим благословением, когда мы размышляем о нем. Что ты видел? Братья, наше общение подходит к концу. Мы скоро разъедемся. Уже как будто и впору подвести какой-то анализ. А что ты видел? А что ты слышал? Будучи на этом общении, слушая слово, совместно размышляя о своем состоянии, о том круге церкви или общения, в котором мы находимся и постоянно совершаем служение, вот такой вопрос. Что мы видим? Как мы видим? Правильно ли видим? Что ты видел? Когда Господь наш был на земле, в Евангелии Марка сказал такие слова о некоторых людях. Они, видя, не видят, и слыша, не слышат. Как вы думаете, только тогда такие люди были? Нет. И сегодня. Шла ли речь о тех, кто плотно закрыли свое сердце и вообще ничего не хотели знать о Христе и о Его учении? Похоже, нет. Похоже, среди тех людей, слушателей Господа, были и те, кто были как-то увлечены им, увлечены проповедью, увлечены, может быть, даже тем общим стечением народа, которое собиралось вокруг Христа, но сердцем внутренне не были расположены принимать эти слова. Видя, не видят, слыша, не слышат. Я думаю, братья, это серьезная опасность, угрожать нам тоже может и угрожает. Быть на общении и остаться пустым. Быть свидетелем или присутствовать там, где Бог открывает себя и так благословенно преподносит нам духовные истины, и кто-то умиляется, кто-то смиряется, кто-то пересматривает свое отношение внутреннее и принимает решение с тем, чтобы что-то менять, и могут оказаться рядом те, кто, видя, не видят, слыша, не слышат. Вот стих перед нами. «Будь ревностен». Он перед нашими глазами, ну, мы вот так сидим спиной как-то, тоже так и воспринимаем это. Вы, братья, больше видите этот стих и слушаете. Уедем мы с этого места. Вот этот стих, вот это общее направление, оно произведет на нас впечатление или нет? Надолго или нет? Наверное, потом. Сегодня, может, трудно так однозначно и сейчас сказать вообще, я к какой категории людей отношусь. Слушающих, воспринимающих и исполняющих. Или о мне тоже так кто-то или наш Господь может сказать, видя, не видел, слыша, не слышал, пропустил все. Вот здесь Иоанн не был в такой категории людей. Он видел, он все так внимательно улавливал. И обратите внимание на те детали, отдельные детали книги Откровения, даже вот в этом отрывке, прочитанном нами, которые Иоанн уловил, он заметил. И для него они стали, я так понимаю, большой поддержкой внутреннего его состояния, внутреннего духовного стремления его. Что мы здесь читаем? Он пишет так. «Он держал, Господь наш, держал в деснице своей 7 звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч». А в 19 мы прочитали: «Запиши, что есть». Запиши, что есть. Вот из этого короткого слова «что есть» мне, братья, такую мысль хотелось предложить для некоторого рассуждения. Что есть? Это вообще, что фактически есть на самом деле, да? Похоже, это имел в виду Господь, когда сказал Иоанну: «Запиши, что есть». Не о том, что ты думаешь, не о том, что ты себе представляешь, воображаешь, а о том, что есть, то есть реальность. И в первую очередь, что есть? Здесь представляется духовная, действительная реальность. Господь наш Иисус Христос в том виде, в котором Он сегодня скрыт от наших физических глаз, но эта духовная реальность имеет место. Братья, она для нас в первую очередь утешающая реальность. Утешающая реальность. В каком положении и виде наш Господь? Что Он делает? Написано перед этим, мы не прочитали, но я думаю, мы помним. Он ходит посреди 7 золотых светильников. Для чего? Какая цель? В последующих главах эта цель достаточно ясно выражена. Он поправляет. И вот те слова, которые в адрес церквей написаны, где-то и строгое слово «увещание», как мы сегодня слышали, где-то и слово «ободрение» – это как раз те действия, которые Господь делает, описаны в образе ходящего посреди 7 золотых светильников. Братья, это для нас утешающая реальность, и ее нам надо воспринять как абсолютно существующую реальность. Он ходит сегодня. Он ходил вчера, Он будет ходить завтра. Только бы нам остаться в составе того светильника, который Он будет поправлять. И Он будет это делать даже до дня Иисуса Христа. Так написано, апостол Павел пишет: «Начавший в вас доброе дело, уверен я, будет совершать даже до дня Иисуса Христа». Вот это, братья, утешение. Господь со своей стороны делает все. От нас Он ожидает, чтобы мы тоже могли сделать все. Апостол Петр пишет так: «Мы получили все для жизни и благочестия, а теперь с нашей стороны приложите все старание ваше». Во 2 послании Петра написано. И я думаю, вот в плане этой общей темы, братья, как возможно достичь эту цель, возревновать снова? Это приложить все старание. Я думаю, что сегодня может быть и такое переживание. Где-то затронуты чувства. Но принять решение без того, чтобы были затронуты чувства, наверное, невозможно. Где-то и чувства затронуты, и это помогает нам и принять решение. Но, братья, если только чувства затронуты, то, выходя за порог дома, в котором мы собраны, они могут также быстро остывать. Почему в братских наших общениях приглашают к молитве? Одна из мыслей, братья, у меня такая, что как раз то, что мы получили от Господа в результате служения наших братьев с этого места, чтобы нам закрепить в молитве пред Господом просьбой, чтобы Он нам помог, и каким-то внутренним решением так и поступать, так и жить. Вот это практическое решение. Есть реальность, утешающая нас. Мы прочитали «в моей руке». «Я видел», Иоанн пишет, «в деснице его 7 звезд». Братья, Господь держит нас в своей руке. Это утешающая действительность. Еще одна действительность, о которой хотелось бы сказать, братья, это действительность, которая тоже духовная, невидимая, но приводит в трепет. Иоанн увидел ее и в трепет пришел. Говорит, пал к ногам его, как мертвый. Страх Божий, благоговение перед Богом. Это должно иметь место в нашей жизни. Я уже повторяю те мысли, которые были здесь сказаны братьями, так подытоживая с тем, чтобы нам и помолиться еще. Кажется, что если в этом направлении мы усилия наши приложим, братья, вполне сознавая, кто на нас смотрит, очи его, как пламень огненный. Он сегодня не судья. Это тоже утешающая реальность. Он сегодня не судья. Он сегодня спаситель. И когда Он вынужден строго и конкретно очень сказать нам о нашем положении и открыть нам наше настоящее положение, все-таки Он не судья. Когда Он будет судья и когда Он станет судить, тогда кто оправдается перед лицом Его? Чьи уста откроются, чтобы что-то сказать в оправдание? Притчу Господь говорил о приглашаемых на пир. И когда зашел хозяин посмотреть и увидел одного человека, одетого не в брачной одежде. Помните, братья, да? И он задал ему один очень конкретный вопрос. Друг, а как ты попал сюда, не в брачной одежде? Что он сказал? Написано, он молчал. Кажется, вот сейчас время что-то сказать в свою защиту. Ну скажи, твоя судьба решается. Что ты скажешь? Ну хоть что-нибудь скажи. Он молчал. Сказать было нечего. То есть, когда Господь своим взглядом, судьи, проникающим взглядом, оценит и вопрос задаст, а что? Что мы скажем? Думаю, сегодня, братья, время благодатное в том плане, что мы можем сказать Ему то, что на нашем сердце есть, и поправить те светильники, которые где-то, может, и угасают еще. О том, что есть, это наше действительное положение. Как мы фактически выглядим? Вот бывает иногда у нас так, кто-то спрашивает, или, может, нас спрашивают, ну, как твои дела? Мы не всегда бываем откровенны, правда? Что-то мы оставляем для себя. В общем-то, может, это и отчасти нормальное состояние, может, не всегда и не перед всеми нужно так вот душу нараспашку. Но сейчас другая мысль. Что есть во мне, в тебе, фактическое, настоящее положение? Непредставляемое, не так, как ты можешь выглядеть, и я могу выглядеть перед другими, не какой-то вид показать, а что есть на самом деле в глубине души. Мне кажется, очень хорошо, что там в следующих главах помещены послания церквам, 7 церквам, и с какой заботой, с каким попечением, с какой проникновенностью Господь открыл настоящее положение. Да, Он сказал о том, что хорошо, и это было слово ободряющее. Но он и не упустил сказать о том, что плохо. И сделал это с тем, чтобы было исправлено, и все было хорошо. Братья, а что есть у нас? А что есть у нас в сердце? А что есть у нас в семье? А что есть фактически в той группе, где я несу служение, совершаю мою христианскую жизнь? В близком соприкосновении с братьями. Что там есть? Всегда ли там мир? Всегда ли я все со своей стороны сделал так, чтобы исполнить слово «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми»? Приложил ли достаточно усилий, чтобы действительно вот этот мир был, сохранялся и приумножался? Мы побыли на этом общении. У нас тема такая – «Будь ревностен». Думаю, мы это унесем в наших сердцах. Что будет? Будем ли мы теперь заботиться о том, чтобы это могло и утвердиться в моей семье, в моих детях, в церкви, в группе, где я совершаю служение? Следующее выражение такое – что будет? Братья, будущее всегда определяется настоящим. Так не будет. Если сегодня плохо, завтра будет хорошо. Завтра тоже будет плохо, если сегодня что-то не изменится, да? Вдруг не происходит, падение, вдруг не происходит и какие-то серьезные такие разительные перемены, что-то должно измениться внутри. Что будет? Если сегодня ничего не изменится к лучшему, то завтра лучше не станет. Книга Откровения нам освещает будущее. Конечно, в этих словах «опиши, что будет» Господь имел в виду не только то, о чем сегодня я говорю с этого места. Гораздо шире. Гораздо шире. И читая книгу Откровения и последующую главу, мы видим, что как Господь приходит к победе. Она описывает, что будет. Будет слава Господа нашего. Он воссядет на престоле суда, на престоле славы. Он придет к победе. Он приведет все к победе. Он приведет все к цели. Братья, чтобы нам тоже в этом русле идти и прийти к цели, к победе. Что будет? Сегодня и этот вопрос озадачивает нас тоже. 50 лет братству Господь провел. А что будет? А как будет? И с некоторой тревогой мы смотрим иногда в будущее. Мы с некоторой тревогой смотрим в будущее наших детей. В тех семьях, где дети постарше, мы особенно остро это начинаем чувствовать. А что будет? Что их ожидает в этом мире? А что будет с них? А смогут ли они устоять перед тем потоком искушений, которые идут и как вот иногда, как девятый вал, буквально заливают все собой? Что будет? Братья, если не помощь Господа нашего Иисуса Христа, если не упование на ту духовную реальность, которой Господь заботится о Церкви Своей, если не открытое сердце наше для действий Божьих, то будет плохо, будет печально. Пройдет немного времени, и мы только будем вспоминать, как Бог благословлял. А настоящую, свежие Божьи откровения, их не будет. Сегодня наше общение, я так понимаю, оно той цели достигать бы должно и соответствовать, чтобы нам иметь, братья, не только победы в прошлом, не только благословения в прошлом, но чтобы и в нашем настоящем тоже Господь являл себя как живой Господь. Мы прочитали: «Я был мертв и се жив во веки веков». Одна из характеристик «жив» – это Бог действующий. Он действовал раньше, Он действует сегодня, Он будет действовать. Мне на этом хотелось закончить слово, братья, и чтобы мы с вами вместе помолились. Мы знаем, что в нашем сердце, Господь знает тоже. Пусть Он благословит нас, чтобы направление нашей мысли и жизни нашей было вот именно в этом направлении. Господи, как бы хотелось и мне, чтобы достичь цели, которой Ты ведешь народ свой. В 3 главе книги Откровения, в конце послании к Лаодикийской церкви есть такое слово «побеждающему». Да. И благословение дальше следует. И потом, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Братья, вот что нас ожидает. Даже в состоянии Лаодикийской церкви будут те, кто побеждают. Ну, в смысле, в период. Безусловно, если они будут в таком состоянии, то они не будут победителями. Но у нас есть надежда, у нас есть перспектива, у нас есть Господь. Он победитель. Он даст нам силы быть побеждающими. Пусть Господь поможет нам, чтобы нам этой цели достигать. А сейчас, еще склонившись перед Ним, мы помолимся. Аминь.